Эпилог. «Слушай, Ершов, кто тебя так красить учил?» Недовольно фыркал взмокший от физической работы Павел. «Никто. Инструкции для слабаков». Вытирая пот со лба, отвечал Григорий. «А вот я вчера на YouTube видео смотрел. Покрась веранду называется». В августовское утро друзья детства собрались в купленном недавно доме и усиленно покрывали деревянную веранду лаком. До свадьбы оставалось всего неделя, и времени катастрофически не хватало. Будущие молодожены твердо решили въехать в новый дом в день свадьбы. Нанятые рабочие почти закончили внутреннюю отделку помещения и в дом даже завезли кое-какую мебель, а вот на самую главную часть — веранду, на которой в мечтах Павел и Аня собирались коротать теплые вечера, привести в порядок не успели. Собственно говоря, дом и купили только из-за того, что Аня влюбилась в веранду, состоящую из трех деревянных ступеней, расположенных большим квадратом, по краям которого чинно спускались декоративные хвойные растения в объемных горшках. На такой просторной веранде перед входом в дом хватило места даже для уютного диванчика и ротанговых кресел, а в самом углу Павел предложил повесить настоящий гамак, который притащил невесть откуда следователь Ершов. «Надеюсь, в него не заворачивали труп?» Подозрительно посмотрела на Гришу Аня, когда накануне друг ее будущего мужа радостно развернул подарок во дворе купленного дома. «Нет, что ты! Мне его в магазине продали со скидкой!» Под подозрительными взглядами жениха и невесты тут же бросился оправдываться следователь. «Подарок на новоселье!» Сейчас гамак, упакованный в полиэтилен, пылился в просторном холле и ждал своего часа. «Надо скорее закругляться». Отодвинув емкость с лаком на безопасное расстояние, решил Павел. «Жара начинается. А лак так воняет, что скоро у меня начнутся галлюцинации». «Думаешь, у тебя одного? Кстати, где твоя невеста? Вчера она заливалась соловьем, обещая принести сюда обед». «Аня на примерке свадебного платья. Сегодня в салон поехала даже моя мама. Любопытство пересилило стандартный цинизм». «А почему ты не там?» Григорий бросил щетку в ведро и спустился к столу, на котором помимо инструментов и кистей стояла бутылка минеральной воды. «Да кто бы меня пустил?» Старательно прокрашивая деревянные перила, хмыкнул Павел. «Все в один голос кричат, что жених не должен видеть платье невесты до свадьбы. Видите ли, это плохая примета». «А твой костюм?» «Костюм уже вторую неделю висит в моем гардеробе». «Не понимаю, отчего девушки всегда так заморачиваются на тему свадебного платья? Мы с Эдиком и папой приехали в магазин, померили костюмы, забрали. Аня же вторую неделю выносит нам мозги. То оборка не там пришита, то вырез слишком глубокий, то ее что-то полнит, то чрезмерно обтягивает». Гриша поморщился. Павел закончил красить перила и с победоносным видом забросил щетку в то же ведро с водой. «Так, теперь осталось дождаться, когда все высохнет. Как думаешь, к завтрашнему утру уже можно будет ходить по ступеням?» «Не знаю, что сказали на YouTube». «Я не дослушал». Павел спустился во двор, забрал у Гриши воду и жадно отпил из бутылки. «Мог бы и стакан налить», — скривился следователь. «Где ты видишь здесь нормальный стакан? У нас стройка, а не ресторан». «Посуда здесь!» Ершов наклонился и извлек из-под стола упаковку запакованных пластиковых стаканов. К дому подъехала машина, и оттуда выбралась Аня и Надя. «Обед приехал!» Заглядывая через забор, приветливо помахала рукой мужчинам Надежда. «Ура! Сегодня мы не умрем от голода!» Отбросив в сторону стакан, и радостно потирал руки Гриша. «От голода точно не умрете!» Посмеиваясь, вытащила из машины плетеную корзину Аня. «Моя мама собрала сюда столько еды, что хватит на весь полицейский участок. Она даже бутылку сухого вина положила». Павел, улыбаясь, поспешил невесте навстречу. «Ну, скажи, ты подобрала платье?» Целуя ее в губы, с надеждой спросил он. «Подобрала?» Целуя его в ответ, сказала Аня. «Правда, вышло немного дороже, чем мы планировали, но твоя мама сказала, что дело не в цене, а в настроении, и что скупой платит дважды». «То есть ты довольно спокойна, и теперь мы все можем расслабиться?» Забирая у нее из рук корзину, осторожно уточнил он. «Думаю, да». Аня улыбнулась. «Судя по тому, как сияют твои глаза, платье прекрасное?» «Да. Но я тебе его не стану описывать. В следующую субботу сам все увидишь». Они прошли по теннисной дорожке к дому. «Веранда покрашена. Поднимайтесь аккуратно по узкой дорожке справа», — предупредил девушек Гриша. «Неужели мы, наконец, повесим гамак и поставим уютный диванчик из ротанга?» — обрадовалась невеста. «Думаю, через пару дней все будет готово», — решительно отозвался Павел. Протиснувшись в дом, друзья ринулись на кухню, уже полностью завершенную и оснащенную необходимой мебелью. «Отмывайтесь после работы, а мы с Надей пока накроем на стол». Отбирая у будущего мужа корзину с провизией, подтолкнула его в сторону ванной комнаты Анна. Зазвенели тарелки, вилки. На большом круглом столе появились бокалы, красивые салфетки с летними цветами, и аппетитно запахло жаркое, приготовленное Аниной мамой. «Слушай, Паша, вот тебе с тещей повезло так повезло!» Вытирая широким полотенцем, вошел в кухню Гриша. «Надо же, столько вкусностей наготовила!» «Даже Пашину любимую шарлотку с вишней не забыла!» Хихикнула Надя и извлекла из корзины ароматный пирог. «Я никогда не забуду тот день, когда ты предпочел устроить кулинарное шоу, вместо того, чтобы сходить в кино!» Покачала головой Аня. «Что поделать, я не люблю извращенцев!» Притягивая ее к себе, рассмеялся Павел. Он уже успел переодеться в чистые джинсы и майку и с удовольствием отодвигал один из новеньких кухонных стульев. «Я ужасно голодный, давайте уже есть», — последовал его примеру Ершов. «Уже почти едим», — щедро накладывая в тарелки жаркое, улыбалась Надя. Павел открыл вино и разлил его в красивые бокалы, которые Аня достала из новой коробки. Дождавшись, пока все усядутся за стол, он поднял свой бокал. «Я хочу сказать тост». «Ура нашему прокурору!» «Внимательно слушаем его обвинительную речь», — приподнял бокал Гриши. «Я недавно получил письмо от своего деда, который имел очень много денег. По идее, я должен был стать его преемником, но не стал. У каждого свой путь, и я выбрал дорогу правосудия. Так вот, в конце письма мой родственник признался мне, что в погоне за прибылью он потерял самое главное. Он потерял семью. К сожалению, я не успел повидаться с ним перед смертью, и он умер в одиночестве. Дед просил меня дорожить семьей, ведь крепкие отношения не купишь за деньги. Так что давайте мы сегодня выпьем за любовь». «Отличный тост», — подмигнула Гриша Надя. «Не находишь?» «Аня, я хочу, чтобы в нашем с тобой доме всегда жила любовь. И чтобы наши дети, когда они появятся, знали, что это такое». Повернулся к невесте Павел. Девушка улыбнулась и растроганно накрыла его руку своей. В изумрудных глазах блеснули слезы. «Так и будет. Я тебе обещаю», — тихо сказала она. А в следующую субботу в ресторане «Голубая лагуна» играли веселую свадьбу. Теплая погода позволила установить шатер прямо на пляже. Небольшие круглые столики на несколько персон спрятались в шатре на случай летнего дождика, который обещал прогноз погоды. А вечером в песке у кромки воды зажгли фонарики, которые расставили в форме огромного сердца. Прежде чем вынести свадебный торт, ведущий объявил танец жениха и невесты. «Это огромное сердце из фонариков предназначено для вашей семейной жизни. Вступите же в него и станцуйте для нас!» — прокричал он в микрофон. «Давай же, сынок, покажи нам всем, как ты умеешь танцевать!» Держа под руку Поля, помахала жениху мать. «Да, покажи нам, Паша!» Поля рассмеялся. Он выглядел намного лучше, чем 2 месяца назад. Отдых под строгим надзором родителей в семейном доме в Сочи пошел ему на пользу. Заиграла красивая медленная песня. Павел поднялся из-за стола и подал руку Ане. «Потанцуем?» — подмигнул ей он. «С удовольствием», — заулыбалась она. Под завороженными взглядами гостей молодожены вступили в огромное сердце из пылающих в песке фонариков и плавно задвигались в красивом, медленном танце. «Этот песок повсюду», — прижимаясь к мужу, пожаловалась Анна. «Зато какие получатся фотографии. Только представь, что ты их выложишь в сеть». Поглаживая ее по спине, предположил он. «Я смотрю, Поля хорошо себя чувствует». Украдкой посмотрев в сторону свекрови, вцепившейся в локоть младшего сына, перевела разговор на семью она. Да, ему стало получше. И отец вроде начал проявлять больше ответственности. Представляешь, он уговорил маму дать денег на ремонт оазиса. И она согласилась? Да, Эдик сегодня утром поделился со мной этой новостью по секрету. Ух ты, может, все к лучшему? Отель начнет приносить прибыль. Конечно, к лучшему. К тому же Эдуард собирается открывать свой ресторанчик. Он уже поступил на курсы успешного ведения ресторанного бизнеса. А Поль остался не у дел? Не переживай. У него в этом году практика на юридическом факультете. Приставим к нему следователя Ершова. Тот вытрясет дурь из малыша Поля в два счета. Рассмеялся Павел. Песня подошла к концу. «Горько! Горько!» Прорезал тишину вопль новоиспечённого свёкра. Он все же добрался до заветного алкоголя, и у него развязался язык. «Горько!» Нестройными голосами поддержали остальные гости. Требования поцеловаться переросли в громкие вопли вперемешку со звоном бокалов. Павел и Анна немного смутились от такого натиска. Посмотрели в глаза друг другу, заулыбались, и спустя мгновение губы слились в нежном поцелуе. Когда свадебный торт был распродан и распробован, внутри сердца гости устроили настоящий танцпол. Сбросив туфли и босоножки, друзья жениха и невесты пили обещанную текилу и танцевали под зажигательные мелодии от Эдуарда, который ближе к полуночи выгнал со сцены музыкантов и заделался диджеем. А потом жениха и невесту сажали в такси, которое должно было отвезти их в новый дом. Именно там они хотели провести свою первую брачную ночь и начать семейную жизнь. «Стойте, Паша!» К почти отъехавшему такси подбежал запыхавшийся Григорий. В руках он держал небольшую коробку. «Хочешь начать семейную жизнь вместе с нами?» Высунулся из окна прокурор. «Нет же, кошка! В дом первой надо пустить кошку!» Он вручил Павлу коробку. «Где ты ее взял?» Ужаснулся тот. «В приюте. Мне отдали ее бесплатно. Эта малышка трехцветная, пушистая, хоть и не породистая. Она принесет вам счастье». «Котенок!» Выхватив у мужа коробку, с восторгом захлопала в ладоши Аня. «У нас есть котенок!» «Убирать за ним будешь сама», — сдвинул брови новоиспеченный супруг. «Она будет хорошей девочкой». Заглядывая в коробку, улыбнулась Аня. Чмокнула своего любимого мужа в щеку, прильнула к его груди, и такси медленно тронулось с места.